Затем я сделал это снова. И снова. Короткие выбросы. Ничего зрелищного. Я никуда не спешил. Меня переполнял восторг. Лучший план всех времен и народов. Я не только избавлялся от водорода, но и производил воду. Все шло отлично. До взрыва. Вот я радостно сжигаю водород, а вот лежу в противоположном конце модуля, и все вокруг вверх дном. Я с трудом поднялся на ноги и увидел воцарившийся хаос. Первой моей мыслью было: «Черт, как болят уши». Потом я подумал: «Кружится голова», и упал на колени, а затем распростерся на полу. Голова кружилась сильно. Охватив ее руками, я ощупал себя на предмет раны, отчаянно надеясь ничего не обнаружить. Кажется, все было на месте. Однако, исследуя свое лицо, я понял, в чем проблема. При взрыве с меня сорвало кислородную маску. Я дышал практически чистым азотом. Пол был усеян мусором со всего жилого модуля. Нет смысла искать медицинский кислородный баллон. Нет смысла искать что бы то ни было. Я вот-вот отключусь. Затем я увидел скафандр Льюис, висевший на своем законном месте. Взрывом его не тронуло. Сам по себе тяжелый, он еще и содержал 70 литров воды. Я ринулся к нему, включил подачу кислорода и сунул голову в ворот. Шлем я давным-давно снял, чтобы облегчить доступ к воде. Дышал, пока головокружение не утихло, затем сделал глубокий вдох и задержал дыхание. По-прежнему не дыша, я посмотрел на скафандр и пакет, который использовал, чтобы обмануть стабилизатор. Плохая новость — я не позаботился убрать их. Хорошая новость — взрыв сделал это за меня. 8 из 9 клапанов стабилизатора по-прежнему не работали, но оставшийся скажет мне правду. Доковыляв до стабилизатора, я включил его. После 2-секундного процесса загрузки, по очевидным причинам, он включается быстро. Стабилизатор мгновенно определил проблему. Пронзительный вопль сигнализации низкого уровня О2 разнесся по жилому модулю, а стабилизатор начал со всей возможной скоростью накачивать атмосферу чистым кислородом. Выделение кислорода из атмосферы — процесс сложный и трудоемкий, а вот добавить его легко, что клапан открыть. Я вернулся через горы мусора к скафандру Льюис и снова засунул в него голову. За 3 минуты стабилизатор наполнил модуль кислородом. Тут-то я и обратил внимание, как сильно обгорела моя одежда. Хорошо, что на мне было 3 слоя. Больше всего пострадали рукава. Внешний слой исчез. Средний обуглился, а местами прогорел насквозь. Внутренний, моя собственная форма, был в относительной целостности. Похоже, мне снова повезло. Посмотрев на главный компьютер жилого модуля, я увидел, что температура поднялась до 15 градусов Цельсия. Случилось нечто очень жаркое и взрывное, но я понятия не имел, что именно. И почему? Собственно, этим я сейчас и занимаюсь. Гадаю, что же, черт побери, произошло. После всей этой работы и взрывов я очень устал. Завтра придется провести 1 000 000 проверок аппаратуры и попытаться установить, что взорвалось. Но сейчас я отчаянно хочу спать. Сегодняшнюю ночь я снова проведу в марсоходе. Хоть водорода больше нет, мне не очень хочется оставаться в жилом модуле, который имеет привычку взрываться без видимых на то причин. Кроме того, я не уверен, что в нем нет течи. На этот раз я захватил с собой нормальный обед и музыку. Не диско. Запись в журнале. Сол-41. Я потратил день на полную диагностику всех систем жилого модуля. Было невыносимо скучно, но мое выживание зависит от этих механизмов, так что никуда не денешься. Нельзя просто надеяться, что последствия взрыва не проявятся в будущем. Сначала я провел наиболее критичные тесты. В первую очередь проверил целостность стен жилого модуля. Я практически не сомневался, что с ними все в порядке. Когда после нескольких часов сна в марсоходе я вернулся в модуль, давление было в норме. За это время компьютер не отметил никаких перепадов давления, не считая незначительных флуктуаций, вызванных температурными колебаниями. Затем я проверил оксигенатор, Если он сломается, а я не смогу его починить, мне крышка. Полный порядок. Затем атмосферный стабилизатор. Тоже полный порядок. Нагревательный элемент, первичные батареи, резервуары для О2 и Н2, регенератор воды, все три шлюза, осветительная система, главный компьютер. И я продолжал диагностику, с каждой неповрежденной системой чувствуя себя все лучше и лучше. Не забыть передать НАСА. С этой штукой они не облажались. Затем наступил решающий момент. Проверка почвы. Я взял несколько образцов по всему модулю, пол которого, как вы помните, превратился в поле, и сделал препараты. Трясущимися руками я вставил первый препарат в микроскоп и вывел изображение на экран. Вот они! Живые, активные бактерии за работой! Похоже, я все-таки не умру от голода на 400-й сол. Я сел на стуле и позволил себе выдохнуть.